Порой она спрашивала, казалось, почти выжимала из себя этот вопрос, люблю ли я ее. И тогда я ощущал, что она на меня давит. Безусловно, иногда случались такие моменты, когда мне казалось, что мои чувства можно назвать любовью. Помню, однажды вечером я слушал музыку, удивительную сонату для фортепиано Моцарта. Думаю, это была до минор Кёхель 457, которая всегда наполняет радостью мою душу. Я становлюсь доверчивым и наивным. Я пошел к ней в комнату, чтобы поговорить об одной вещи, и нашел ее лежащей на диване с закрытыми глазами. Мягкий солнечный свет струился через окно. Музыка звучала, словно аккомпанемент к этой картине. Я рассматривал черты Эллиного лица. Меня охватило потрясающее благоговение, благоговение перед непостижимостью другого человека. В то мгновение Элла показалась мне невыразимо прекрасной. Словно бы музыка Моцарта, игра солнечных бликов и ее облик слились в единое гармоничное целое, и от этого на глаза у меня навернулись слезы. Возможно, у вас сложилось впечатление, что мои чувства к ней, пока они еще были живы, носили исключительно духовный характер. Это не так. Разумеется, я не избежал страстного возбуждения, часто оно находило на меня неожиданно, и я притворял его в жизнь далеко не самым изящным образом. Мне никогда не понять, как устроена моя сексуальность. Впрочем, наверное, так обстоят дела у многих людей. Часто у меня возникает желание, когда ситуация для этого вовсе не подходящая, я, напротив, остаюсь абсолютно холодным, когда все кругом говорят о сексе. Но как бы то ни было, я считаю нужным упомянуть о том, что в наших отношениях с Эллой случались периоды далеко не аскетические и платонические. При этом долгое время Элла пребывала в растерянности из-за отсутствия у меня интереса к телесной сфере жизни. Значит, наши отношения все-таки следует называть любовной связью? Когда это сожительство становилось для меня невыносимым, я предавался чтению. Кроме того, я плавал и бегал. Часто я старался внушить себе мысль, что продлится это недолго. Глава 17. На июнь я запланировал поездку в Италию. Мой бывший коллега Ф. посоветовал мне домик в Сан-Джиминьяно, небольшое поместье с собственными виноградниками, которые можно было на время снять. Мой дядя умер несколько лет назад и оставил после себя кое-какое наследство, из которого мне причиталась сумма, как раз подходящая для воплощения этих моих намерений. Торгни потратил свою часть наследства на покупку компьютера с CD-ROM-ом и модемом, чтобы получить доступ к интернету, и обзавестись виртуальными знакомыми, разделяющими его идиотский интерес к черной магии, фэнтези и так далее. Сам я предпочел, несмотря на боязнь перелетов, на свою часть дядиных денег совершить настоящее путешествие. Италия и итальянский язык всегда занимали особенное место в моем сердце. Элла, верившая во всевозможные суеверия, в частности в переселение душ, иногда заявляла, причем наверняка, чтобы позлить меня, у нас было много дискуссий, порой весьма ожесточенных, о духовности, боге, смерти и прочем, что в прошлой жизни я был итальянцем. Я, конечно, в это не верю, но меня всегда притягивали к себе итальянская культура и история, а, по правде говоря, именно тот период, который принято небрежно называть Ренессансом. И вот тогда передо мной встал вопрос, отправиться в путешествие одному или пригласить с собой Эллу. Ведь сейчас она сдает квартиру, и такая поездка ей вполне по карману.